собрали около килограмма зерен. Из этого килограмма и пошли плантации на Мартинике, в Гаделупе и Сан-Доминго. Капитану де Клие после его смерти был поставлен памятник. Пока эти плантации создавались, Кофе пробил себе путь в Европу через порт Мокка. Сюда он поступал со всей Аравии, и отсюда на кораблях увозили его дальше. Процветанию порта и распространению кофе содействовали кофейни, появившиеся в Турции. В Европе первые кофейни появились в Лондоне в 1652 году, и несколько лет спустя они стали излюбленным местом встреч. Разыскивая человека, уже спрашивали, не где он живет, а какую кофейню посещает. А здесь давали консультации врачи, адвокаты, заключались сделки. Кофейни выполняли функцию еще и неизобретенных газет. Первые газовые фонари в Лондоне были установлены у входов в кофейни. Кофейное дерево по зодиакальным признакам, конечно же, рыбы. Поэтому не ждите от него внимания и заботы об энергетической обстановке в вашем доме и участия в решении ваших проблем. Экстравагантные рыбы существуют в основном для того, чтобы, любуясь ими, вы ежедневно получали свою порцию адреналина, чтобы всегда были в форме, старались выглядеть рядом с ними красоткой или молодцевато и подтянуто. А ваше кофейное дерево будет жить само по себе, не требуя особых забот и внимания к своей персоне. Оно ярый индивидуалист, и ему безразлично, какая атмосфера царит в доме, что за люди приходят и уходят, или не уходят, каких там еще животных, рыб или птиц вы завели. Рыбы живут, хоть и в видимом для наших глаз, но все же совершенно другом своем мире, недоступном нашему пониманию. Что там происходит за толщей воды в таинственных и безмолвных глубинах? Бог весть. Поэтому оптимальный выход – обращать как можно меньше внимания на кофейное дерево. Пусть себе растет. О передаче какой-либо энергии от дерева к человеку или наоборот я лично не знаю. Точек энергетического соприкосновения у человека и этого чужеземца просто не существует. А о том, как использовать кофейные зерна, наверное, рассказывать не имеет смысла. Скажу только, что помогают они при головной боли, гипотонии, умственной усталости и отравлениях. Даже запах свежезаваренного кофе может оказать благоприятное влияние. Да в этом нетрудно убедиться. Заварите себе чашечку кофе, и когда по кухне пойдут гулять кофейные ароматы, последите, как изменятся ваши мысли и настроение. Уверена, что не в худшую сторону. А в комнатах выращивают кофе арабика, родом из тропической Африки. Это вечно зеленый кустарник с продолговатыми, кожистыми темно-зелеными листьями, свисающими с распростертых в стороны веток. А в хороших условиях кофейное деревце цветет круглый год. Цветки белые, мелкие, очень ароматные. Деревце в 1,5 метра высотой дает в год до 0,5 килограмма зерен. В семенах содержится от 0,7% до 2% кофеина. На плантациях кофейные деревья хорошо растут в тени других, ибо они не переносят прямого солнечного света, но тепло и свежий воздух деревцам необходимы. Такие же условия им нужно создавать и в комнате. Размножаются растения черенками и семенами, однако семена, прибывшие из Бразилии или Эфиопии, практически уже потеряли схожесть. Если вы собственноручно выращенное зерно закопаете в почву, то оно, скорее всего, тоже погибнет, сгниет. Поэтому проще всего все-таки приобрести кофейное деревце в магазине. Герань. Богатая крона широких листьев, похожих на ладони, длинный стебель с зонтиком красных цветков на макушке, стебель загнут, как шея гуся. Это самое древнее комнатное растение герань. Растения семейства гераниевых, пелагрониум, от греческого «пелагрос» – «журавль».